Четвертое место заняла «Любовь по правилам» и без с 11 416 700 долларов, затем шел «Последний самурай» с 7 769 000 долларов, а на зарубежном рынке «Дьявол» продолжал строить из себя могущественную темную лошадку. Сборы везде упали всего лишь примерно на 30%. В отличие от Северной Америки, 60% иностранных критиков принадлежали к лагерю хвалящих Яна. В рецензиях часто писалось о слегка заурядном шедевре. Согласно исследованию, фильм стал самым любимым в это Рождество у женской части белых воротничков. Многие офисные леди даже заявляли, что это лучший фильм, который они когда-либо смотрели в кинотеатре, лучшая картина в режиссерской карьере волшебного юноши. Думаете, соберет более 400 миллионов? Я думаю, да. Вероятно, после второй недели проката останется собрать 200 миллионов. «Дьявол» считался темной лошадкой бокс-офиса вовсе не из-за отзывов критиков, а из-за того, что в противостоянии с «Властелином колец 3», у которого была первая неделя проката, совсем не ослабевал. Это ведь всем известная франшиза «Властелин колец». Третья часть – шедевр, который должен собрать в мировом прокате более миллиарда долларов. Весь мир наверняка не сможет остаться равнодушным. А в результате модный лайнер волшебного юноши «Дьявол» носит Прада непринужденно держит курс на маяк под названием 400 миллионов. Даже высшие должностные лица компании «Нефлини Цинема», занимавшиеся производством и выпуском «Властелина колец 3», увидев отчет по кассовым сборам, невольно воскликнули: «Люто». Следом руководители многих кинокомпаний и многие продюсеры вдруг ударили себя по лбу. Прав. Волшебный юноша абсолютно прав. «Властелин колец» Толкина представляет из себя только один роман, но красивой брендовой одежды, красивых брендовых сумочек очень много и историй про моду очень много. Главная героиня может быть ассистенткой главного редактора модного журнала, может быть модельером, дизайнером свадебных платьев, моделью, рядовой офисной работницей, гонящейся за модой, шопоголиком. Женщинам это нравится. Это явный золотой рудник, абсолютный тренд. Руководители кинокомпании и продюсеры поняли, что волшебный юноша в этот раз спасется благодаря моде и белым воротничкам. «Дьяволу», которого критики громко ругают, суждено стать фильмом, который задаст новый тренд. Потому что они сами загорелись желанием попробовать откопать этот золотой рудник, создать собственные фильмы про современную моду. А компания Fox уже проводила собрание, где обсуждались возможности план переноса на большие экраны сериала «Секс в большом городе». Пхе Холлывот репортер раскрыл эту инсайдерскую информацию. Вслед за комедией с рейтингом R благосклонности кинопроизводителей удостоилась ныне сверкающая легкая комедия про моду. По имеющимся сведениям, студии, включая Fox, Touchstone, Warner Bros., намерены оккупировать женский рынок. «Волшебный юноша» снова впереди всех. Эта новость привела в бурный восторг фанатов Ван Яна и сторонников «Дьявола». У них словно пополнились боеприпасы, которых хватит, чтобы перебить всех неугодных критиков. Грейс Эль с негодованием писала в комментариях: «Это просто невыносимо. Ян всякий раз вызывает у них суету. То куча мюзиклов, то куча беременных школьниц, то куча комедий с рейтингом R. Еще не успело все выйти в прокат, а уже через год-два мы увидим кучу модных женщин. Будет ли куча азартных игр? Вообще-то, будет». Среди анонсированных новых фильмов Warner Bros. На 2004 год была картина под названием «Везунчик», которая тоже покажет «Блэкджек» и «Лас-Вегас». Сценарий напишут известный оскароносный сценарист Эрик Рот, Форрест Гамп и Кертис Хэнсон. Кертис, снявший такие полюбившиеся молодежи фильмы, как «Вундеркинды» и «8 миля», также исполнит обязанности режиссера и продюсера. Этот «Везунчик» казался весьма амбициозным проектом. Warner Bros. Планировала пригласить на главные роли Дрю Барримор и других популярных молодежных звезд, целясь на молодежную аудиторию, при этом не была лишена намерения установить новый рекорд в этом жанре. Фильм совершенно отличается от команды MT-21, это любовная история на фоне азартных игр. Мне интересны испытания и невзгоды, через которые приходится пройти, чтобы стать отличным игроком в карты. Каждый человек, посвящая себя какому-то делу, вероятно, сталкивается с трудностями, заходит в тупик. Карточные игры тоже не исключение. Поэтому история, которую я хочу рассказать, будет примерно о том, как азартный игрок строит романтические отношения, которые в свою очередь помогают ему повысить карточное мастерство. Кертис Хэнсон в то же время заявил, что и сам является незаурядным мастером игры в покер, Можно сказать, что производство везунчика полностью держится на его заинтересованности и хобби. Он также сказал, что восхищается стилистикой и ритмом повествования команды МТ-21, но везунчик вовсе не будет каким-то подражанием. Он хочет снять про романтичных людей и любовь. Когда Ван Ян впервые услышал эту новость, то на мгновение потерял дар речи. Он в своей голове смотрел этот фильм, производство которого изначально должно было начаться в 2005 году, а премьера состояться в 2007 году. Успех команды МТ-21 вынудил везунчика появиться раньше положенного срока, однако это была откровенно низкосортная работа, хуже 21, причем провал был как в романтике, так и в азартных играх. Журнал «Вариеты» так оценил. Если вы считаете этот фильм лучшим выбором для приятного отдыха на выходных, можно представить, насколько у вас несчастная жизнь. Если ничего не будет позаимствовано из команды МТ-21 и Эрик Рот не привнесет ничего нового, тогда, считал Ван Ян, через 1-2 года несметное количество зрителей, как и он в свое время, разочарованно воскликнут. Что за тупость я посмотрел? Никогда не видел такого тупого фильма. Было неизвестно, каким окажется «Везунчик», и неизвестно, какими окажутся те фильмы про моду, которые сейчас назревали в умах кинопроизводителей, зато всем было известно о живучести дьявола. Видя, что его сборы с каждым днем росли и даже «Властелин колец 3» ничего не мог с этим сделать, критики из лагеря критикующих Яна начали чувствовать себя бессильными. Что еще можно было сделать? Что сказать? Роджер Эберт, Джо Моргенштерн, Стефани Захарик и другие уже знали, что с точки зрения бизнеса дали ошибочную оценку. Почему? Роджер Эберт у себя дома негодующе качал головой. Глупо, стыдно. Это модное телешоу, оказывается, посмотрело так много людей. Что с этим миром не так? Что не так с этими женщинами? Ты ошибаешься? Ты не понимаешь? Ты должен поставить высшую оценку дьяволу. На его вопросы и возражения молодое поколение девушек в семье Эбертов пожимало плечами. 400 миллионов? Я думаю, да. В тихом кабинете за письменным столом сидел Джеффри Вестхов, размышлявший обо всем этом последние несколько дней, и все сильнее злился. Он не выдержал и с силой ударил по клавиатуре. Черт, пропади он пропадом. Не считая отдельных подлиз и прихвостней, настоящие критики никогда не были друзьями для киностудий, режиссеров и актеров, наоборот, гордились, что их запрещают, дистрибьюторы не разрешали им посещать пробный кинопоказ, получали удовольствие от своих язвительных рецензий, однако это было основано на правоте критиков и одобрении общественности. А текущая словесная война, похоже, стала концентрироваться на ошибочности критиков. Что это за чертовщина? Этот проклятый пацан назвал его, Джеффри, потешным, выставил в дурном свете. Пронырливый азиат. Это еще не конец. Джеффри, скрипя зубами, ненадолго призадумался, после чего начал стучать по клавиатуре. Вскоре в блоге, что высвечивался на мониторе, появилась новая статья. «Порою ты настолько скудный, что остается уповать только на кассовые сборы. Некоторые режиссеры врезаются в память, потому что они создали неувядающую классику, великий шедевр, передающийся из поколения в поколение. Бокс-офис здесь не имеет никакого значения, достаточно и одного такого фильма. А некоторые режиссеры не запоминаются, но славятся кассовыми сборами. Это потому, что они лишь умеют снимают голливудское коммерческое кино. Это те самые попкорновые фильмы, где не важно, кто сидит в режиссерском кресле. Мне даже не хочется называть их фильмами. Это всего лишь куча мертвой кинопленки». Следившие за этой словесной войной киноманы опять увидели, как Вестхов нашел повод, чтобы дерзко атаковать Ван Яна, а также многочисленных режиссеров коммерческого кино, лидером которых был Крис Коламбус. В качестве оружия Вестхов использовал «Властелина колец 3», имевшего 94%, 100% и 83% свежести всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Что такое фильм? Достаточно посмотреть «Властелина колец 3», чтобы это узнать. Это мощная эмоциональная встряска, которая пробирает тебя до глубины души. После просмотра даже кажется, что «Властелин колец» на моей книжной полке поблек. Помню, в кинозале всех зрителей потрясывало от переполнявших эмоций. К этому должны стремиться все кинематографисты. Именно такой фильм запросто соберет 400 миллионов, выиграет множество номинаций «Оскара» и войдет в историю. Также я осознал, что некоторые кинопленки просто жалкие, как, например, «Недавний дьявол». Он всего лишь эксплуатирует любопытство людей к моде, представляя из себя нечто нелепое. Если Ван Яну кажется, что заработать 400 миллионов, значит, что все прекрасно, то прекрасно только у его кошелька. Высокие сборы не означают, что дьявол чем-то уникален и необычен, напротив, это еще лучше показывает его скудность, а его режиссер лишь гордится бокс-офисом. Печальнее то, что Ван Ян совершенно этого не осознает, он только во всю глотку кричит: «Я смогу собрать 400 миллионов». А дальше что, он вам не ответит. Все зрители дьявола должны негодовать, вас использовали. Все, кто проголосовал дать Ван Яну 75 и краткое Оскар за лучшую режиссуру, должны раскаиваться. Вот что прекрасно. Сторонники лагеря критикующих Яна придерживались такого мышления и с презрением относились к высказыванию про 400 миллионов. Они настойчиво повторяли, что «Дьявол» – просто провальный фильм и без стеснения насмехались над поверхностностью и вульгарностью Ван Яна. Пользователи, желавшие увидеть, как Ван Ян попадет в просак, и его хейтеры теперь радостно писали сообщения в духе «Не сборами определяется успех». Они считали, что на этот раз волшебному юношу некуда будет деться, а блогеры-критики и фанаты, которые поддерживали Ван Яна, с презрением отнеслись к этому мнению, считая, что успех определяется не низкими сборами, фильм с огромными сборами, несомненно, обладает притягательными достоинствами. Они массово писали в ответ: «Кассовые сборы означают не все, но многое. Хороший фильм как раз тот, который заполучил одобрение зрителей. Вы говорите, что фильм плохой только потому, что вам не понравилось. Это ничего не меняет». Прошло 22 число, 23-е. Находившийся в центре шумных споров «Дьявол» продолжал по всему миру верхом на темной лошадке пожинать плоды проката, мало-помалу двигаясь к отметке 400 миллионов. С приближением Рождества сторонники и хейтеры Ван Яна не только готовились весело встретить праздник, но и ждали ответного удара от Ван Яна. Глава 281. И впрямь умеет отжигать. Желаю всем веселого Рождества. В светлом просторном кабинете, в углу которого стояла небольшая сверкающая елка, Ван Ян, глядя в экран монитора, стучал по клавиатуре и вскоре закончил писать короткое поздравление с Рождеством, заодно прикрепил милую фотографию с Дэнни в рождественском костюме. После публикации он опять задумался. Эта словесная война становилась все более бессмысленной, критики уже вели себя слишком грязно и нахально. Ему совсем не хотелось разбираться с этим делом на праздниках, но он ни за что не признает поражение. Возможно, наступит день, когда мужество оставит его и он потерпит крах от яростной атаки критиков. Но только не сегодня. «Властелин колец 3», «Дьявол носит Прада», сборы не имеют значения, скудный, поверхностный. Прочитав статьи Джеффри Вестхоффа и ему подобных, поразмыслив некоторое время и приведя мысли в порядок, Ван Ян опять быстро зашевелил пальцами, набирая ответный пост. «Я стремлюсь стать глубоким и поверхностным кинематографистом. Джек и Роза, обыкновенная пара влюбленных, не та, о которой вы подумали, Том и Эми тоже обыкновенная пара. С наступлением выходных обе пары планируют устроить свидание с ужином и кино. Конечно, будет ли у них затем еще овертайм, мы не знаем. Вот они приходят в кинотеатр, смотрят на одну и ту же стену с афишами. Джек и Роза решают посмотреть романтический фильм «Обожаю это». Эта картина глубокая, улавливающая человеческую натуру, философская, утонченная, шокирующая, с трагическим финалом. Обычно мы такое называем артхаусом или независимым кино. Джек и Роза рыдают при просмотре и, несмотря на испытываемые грустные эмоции, затем, довольные свиданием, покидают кинотеатр. Том и Эми выбирают романтический фильм под названием «Боже мой». Эта картина легкая, развлекательная, смешная, уютная, с счастливым финалом. Обычно мы такое называем коммерческим или голливудским кино. Том и Эми смеются при просмотре и, испытывая положительные эмоции, затем, довольные свиданием, покидают кинотеатр. Спустя неделю эти две пары вновь приходят в кинотеатр на свидание. Джек и Роза после просмотра «Боже мой» уходят улыбающимися и довольными. Том и Эми после просмотра «Обожаю это» уходят грустными, но довольными. Тут есть какие-то проблемы. В документе на экране монитора постепенно появился текст, состоявший из множества строк. Ван Ян время от времени улыбался, потому что и сам разобрался в своем отношении к кино и работе. Тук-тук-тук, Ван Ян продолжал писать. Все в порядке, эти два фильма никак не конфликтуют. Но Джек и Роза захотели посмотреть как «Обожаю это», так и «Боже мой». То же самое касается и Томаса Эми. На этой неделе хочется одно, на следующей неделе, другое. Объясняю более доступным языком. Вы все время носите одну одежду, все время, уверены, кажется, мы разобрались, почему дьявол пользуется таким спросом. Хороший фильм способен подарить приятный вечер уикенда. Этот хороший фильм может быть артхаусом или коммерческим кино. Мне не нравятся те, кто презирает артхаус и независимое кино. Им кажется, что это скука смертная, бессмыслица, не несущая никакой ценности. Они говорят, что лучше посмотрят видео с заседания МАН. Мне также отвратительны те, кто презирает коммерческое кино. Им кажется, что эти картины поверхностные, шаблонные, лишены ценности и смысла, хотя на самом деле они обычно при просмотре хохочут, получают удовольствие, а потом поворачиваются к тебе и говорят: «Очень слабое произведение, режиссер отстой, актер отстой». Если это так поверхностно, то у меня вопрос, что тогда считается ценным? В этот момент подскочил одетый в рождественский наряд Дэнни, радостно сжимая мячик в зубах, и начал крутиться возле стола. Ван Ян, взглянув на него, с улыбкой спросил: «Ты знаешь ответ, боже мой, доставляет радость, доставляет прекрасные эмоции, доставляет удовлетворение, это не ценно, обожаю это, доставляет пищу для размышлений, эмоциональную встряску и удовлетворение, это не ценно». Оба фильма, мечты, сплетенные кинематографистами, они источают поразительную энергетику, меняющую философию современной общественности. Я не так много знаю, но знаю, что они ценны и обладают притягательной силой кино. Когда ты делишь их на правильные и неправильные, вот что действительно поверхностно. Они должны получать похвалу, и они врезаются в память. Возможно, кто-то скажет: «Да, но так обходится как раз с превосходными произведениями». Они также скажут: «Высокие сборы не означают, что произведение превосходное». Окей. Тогда что является лучшим показателем превосходности? Смею заявить, что уж точно не ваши арты. Учитывая пристальное ко мне внимание мистера Джеффри Вестхоффа, я, ребята, должен выразить свою позицию. Кинематографист Ван Ян не стремится к чему-то одному и не собирается ограничивать себя какими-либо рамками. Мне нравится снимать независимое кино, также нравится снимать коммерческое кино, а еще больше нравится снимать все вместе. Почему, если не А, то обязательно Б? Ребята, моя группа крови, АП. Я стремлюсь стать глубоким и поверхностным кинематографистом. Я не буду говорить, что к этому должны стремиться мужчины, женщины, да и вообще все люди, но у меня вот так. Ван Ян усмехнулся, почувствовав, как внутри него заклокотали страсти и боевой дух. Тогда пусть светлячок продемонстрирует его решимость. Выдохнув, он продолжил писать: «Больше ничего по этой теме я комментировать не буду, хватит с меня». Говоря о фильме, цель которого заключается в том, чтобы доставить радость, я правда не знаю, что лучше кассовых сборов может доказать зрительскую любовь к нему, его успех и ценность. Возможно, продажи ДВД. Поживем, увидим. ГМ. Ван Ян вдруг прекратил печатать, проверил мировые сборы «Дьявола» на данный момент, внимательно сравнил сохранившейся в его голове информацией по сборам «Дьявола» 2006 года в мировом прокате, спокойно проанализировал кассовый потенциал своего фильма и спустя продолжительное время пришел к выводу, что бокс-офис «Дьявола» с вероятностью 90% может составить более 530 миллионов, а вероятность заработать 500 миллионов – 99%, вряд ли случатся какие-то неприятные неожиданности, разве что фильм внезапно запретят. Он кивнул: «Окей, лол. Как думаете, «Дьявол» соберет более 500 миллионов в мировом прокате?» «Я думаю, да». Вскоре этот новый пост заработал первый просмотр, первый комментарий, первый репост. Пользователи, следившие за этой темой, налетели целым роем. Наконец-то от волшебного юноши последовал ответный удар. «Ха-ха», — смеялась Клэр, глядя в монитор. Его комичная, забавная подача мысли развеселила ее и, более того, позволила испытать наслаждение от того, что врага жестоко наказали. Касательно ведения блогов, неужели критики могли посоперничать с волшебным юношей, являвшимся первооткрывателем? Клэр казалось, что Ван Ян еще мягко высказался. Если бы он не сдерживался, как Джуна, то высмеял бы критиков так, что те готовы были бы сквозь землю провалиться. Как раз во время размышлений у нее вдруг перехватило дыхание. Боже мой, Эвелин, которая приятно провела с семьей сочельник и перед сном включила компьютер и проверила блог Ван Яна, выпучила глаза. Не сильно ли переборщил на этот раз волшебный юноша? Получившая от агента СМС Мерил Стрип на мгновение застыла. Еще 100 миллионов. Но ведь сложность в разы возрастает. Она нахмурилась, чувствуя, будто ее тянут на дно. Ван Ян действительно настолько преисполнен уверенности или все-таки безрассуден. Но, если так подумать, он вряд ли хочет, чтобы его вместе с невестой осмеяли. Мерил не знала, что Джессика, узнав новость, тоже изумилась. «Ян, ты серьезно? О боже, вау! Интересно, интересно!» Узнавшая о произошедшем из сообщения по мобильнику Натали, рассмеялась. Так и знала, что этот парень неугомонный, нравится ему играть на чувствах других. Засранец. Группа АП, глубокий и поверхностный. На лице смотревшего в монитор Джеффри Вестхоффа мелькали разные эмоции. Дыхание было учащенное. Что? 500 миллионов. Он внезапно обомлел, а в следующий миг воодушевленно захохотал. Я прав. Он уже окончательно слетел с катушек. Невежественный, зазнавшийся ребенок. Другой блогер-критик Арон Дейл, прочитав последние новости, тоже радостно сжал кулаки. Да, этот идиот сам себя загнал в тупик. И многочисленные хейтеры Ван Яна испытали душевный подъем. 500 миллионов. Зачем он это ляпнул? Напился, только что вернулся с вечеринки, где накурился травки или употребил наркотики, из-за чего помутился разум. Что за тупица? Согласно прогнозам специалистов, у дьявола была высокая вероятность собрать 400 миллионов. Если это удастся сделать, это уже будет темнейшая темная лошадка, а учитывая, что параллельно идет «Властелин колец 3», дьявола можно будет назвать коммерческим чудом, к тому же того предыдущего громкого заявления хватило бы, чтобы доказать, что Ван Ян – волшебный юноша. Теперь же он добавил 100 миллионов, повысив сумму до 500 миллионов, кто знает, есть ли такая вероятность. Но дьявол не настолько сенсационный, как похмелье – 500 миллионов. Профессиональные аналитики в молчаливом шоке качали головами. 400 миллионов сменились 500 миллионами, громкое заявление сменилось сумасшедшим. Сторонники лагеря критикующих Яна, узнав новость, все без исключения разразились смехом, они были уверены, что волшебный юноша в самом деле сошел с ума. Даже те, кто поддерживал Ван Яна, неизбежно пришли в некоторое недоумение и немного забеспокоились. Порой его заявления и впрямь поражали или пугали. После того, как многие семьи провели уютный, радостный сочельник, наступило 25 число, или Рождество. Ван Ян и Джессика, будучи любителями баскетбола, находились в Лос-Анджелесе. У них была четкая рождественская программа, а именно, посмотреть рождественскую битву НБА в Стейплс-центре, тем более в этом году бились друг с другом Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Лейкерс. Анил прорывается через Ямина, бежит под кольцо, Ямин не может ему помешать. Анил бросает мяч из-под кольца, ой, Ямин. Он блокирует мяч из-за спины. Красивый блокшот, Джим Джексон бросает в корзину, мимо. Но Ямин перехватывает мяч и идет в наступление, а во, слэм-данк. Он сегодня выкладывается на полную. Анил тоже делает слэм-данк, Ямин не справляется с ним. Блокшот, Анил заблокировал бросок Ямина. Видали, у него кровожадный взгляд, у Ямина большие проблемы. Коби Брайант совершает бросок в прыжке, попал. Фрэнсис прорывается, он нашел путь. Пройдя тяжелую закалку в первом сезоне, Ямин уже постепенно вырос в первоклассного центрового с 17 очками, 9 подборами и 2 блокшотами в среднем за игру. Вдобавок имелся сильный и дерзкий Стив Фрэнсис, так что мощь Хьюстон Рокетс нельзя было недооценивать. А у традиционного гиганта Лейкерс была великолепная четверка: Брайант, Анил, Мэлоун, Пейтон. Тем более Шакил Анил сейчас являлся лучшим центровым. Среди нескольких рождественских игр НБА устроило текущее противостояние центровых. Сегодня Карл Мэлоун не участвовал в битве. Первая половина матча состояла из постоянной беготни туда-сюда, счет составлял 57-44, Рокетс лидировали на 13 очков. Ямин и Анил заработали по 16 очков, каждый блокировал друг друга по одному разу, противостояние между ними выглядело эффектно. В настоящий момент зрительный зал Стейплс-центра, рассчитанный на 18997 человек, был переполнен. Вокруг царил мрак, освещена была лишь игровая площадка. Над площадкой на огромном экране показывалась Мэрайа Кэри, которая чувственно пела на сцене. До ушей доносились звуки трогательной песни. Когда пение завершилось, зрительный зал тотчас взорвался бурными аплодисментами, раздались шумные овации и свист. Сидевшие возле игровой площадки знаменитости тоже повставали и захлопали в ладоши. На Ван Яне отсутствовала форма какой-либо команды или командная бейсболка, были лишь рубашка, толстовка и повседневные штаны. Строго говоря, он болел за Ямина и Рокетс, которые находились ближе к концу турнирной таблицы, но афишировать это не было никакой нужды. Как-никак сейчас он жил в Лос-Анджелесе. Джессика, как и всегда, сидела рядом. Распущенные каштановые волосы не спадали ниже плеч, наряд на ней был модный и очаровательный. Ее милый и одновременно сексуальный образ опьянял, однако в отличие от предыдущих лет теперь на безымянном пальце ее левой руки красовалось кольцо. По завершении вокального выступления еще был устроен продолжительный перерыв в рождественском матче. Немало зрителей направилось в туалет либо пошло купить напитки и еду, а сотрудники центра притащили на игровую площадку батуты и маты, художественная команда по батутному слэм-данк-шоу, состоявшая из нескольких человек, выполняла сложные зрелищные прыжки к кольцу, чем развлекала зрителей. По-рождественски украшенный талисман гостевой команды «Рокетс», представлявший из себя медведя, повсюду расхаживал, оживляя атмосферу. Слэм-данк – вид забивания, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. «Джесси, хочешь посмотреть, как я делаю слэм-данк?» Внезапно воодушевился Ван Ян, наблюдая за шоу на площадке, и стал разводить руки в стороны на уровне груди. «Как?» – недоумевала Джессика. Она взглянула на черлидерш, которые прыгали выше кольца, и изумилась. «Ты же не серьезно? Ха-ха!» Пока она думала, что это шутка, Ван Ян снял черную толстовку, отдал ее ей, встал и пошел прочь, напоследок с улыбкой сказав: «Присмотри, эй!» – невольно выкрикнула Джессика. Было лишь видно, как Ван Ян подошел к персоналу и команде шоу и перекинулся с ними несколькими фразами, после чего, с довольным видом показав Джессике большой палец, неторопливо зашел на баскетбольную площадку. Джессика повеселела и приободрилась, но вместе с тем напряглась и забеспокоилась, что если у него не получится, как бы он ни получил травму. Как и многие зрители, следившие за тем, что происходит на площадке, Джек Николсон, Николь Кидман, Николас Кейдж и множество других звезд мгновенно пришли в недоумение. Зачем Ван Ян вышел на поле? Пришедший со всей семьей Уилл Смит как раз сидел рядом. Трей Смит с любопытством спросил: «Джессика, что Ян делает?» Джессика, сжимая черную толстовку, улыбнулась и постаралась объяснить: «Ой, он, следующий исполнитель слэм-данка, Ван Ян», — неожиданно прокричал здешний диджей. Взгляды всех присутствующих немедленно устремились к площадке и огромному экрану наверху. На экране Ван Ян легонько подпрыгивал перед батутом, как будто разминался. «Волшебный юноша собирается делать слэм-данк. Ну, вы поняли», — Джессика состроила забавную гримасу, как бы говоря: «Ничего с ним не могу поделать». Она немедленно захлопала в ладоши и, уставившись на Ван Яна, закричала про себя: «Давай, я верю, у тебя получится». Многие вокруг были ошарашены. Собрался сам себя выставить на посмешище? Даже действующие звезды НБА и легендарные игроки не участвуют в батутном слэм-данк-шоу. Что уж тут говорить про... Он не Ямин. Конечно, и Ямин не посмел бы участвовать. Если некрасиво упасть, имидж полностью разрушится, ведь вокруг без конца мелькают вспышки камер. В случае неудачи ты превратишься в объект насмешек. Заслужить всеобщее одобрение можно, только выполнив все как надо. Но художественная команда проходит профессиональную подготовку, а тут что? Ян и впрямь, ох, — вздыхал удивленный Уилл Смит. Сумасшедший. Джейден Смит возбужденно дергал его за одежду, крича: «Папа, папа, иди тоже делай слэм-данк». Носивший темные очки Джек Николсон безостановочно хихикал, словно уже увидел, как Ван Ян распластался на мате. Николас Кейдж и другие тоже странно улыбались. Они бы в любом случае не решились на такое. «Волшебный юноша собирается сделать батутный слэм-данк». На канале ТНТ, который вел прямую трансляцию по всей Америке, в кадре виднелся отошедший на середину поля Ван Ян, который стучал мячом о пол. Комментатор Кенни Смит волнительно говорил: «Он разминается». Группа поддержки ушла с поля, а скороносный режиссер Ван Ян намерен сделать слэм-данк. «Вау, вау, вау», — засмеялся Чарльз Баркли и глумливым тоном произнес: «И какой же трюк он собирается сделать?» Кенни со смехом промолвил: «Это поистине небывалое сумасшествие. В прошлогодней рождественской битве он ведь повалил Анила, он поразительно силен». Баркли, продолжая хохотать, выразил сомнение: «В батутном слэм-данке одной силы недостаточно. Баскетбол — это тебе не снимать кино. Надеюсь, он решит сделать стандартный слэм-данк, с него и этого хватит, лишь бы сам себя в кольцо не забросил. Кенни все равно спорил. У Яна телосложение что надо. О, уже начинает. На другом берегу океана канал CCTV5, ретранслировавший данный матч, тоже показывал это событие. В кадре крупным планом появился Ван Ян с сосредоточенным лицом. Комментатор Чжан Вэйпин, знавший, что Ван Ян за человек, радостно вымолвил: «Ван Ян». Сунь Чжинпин был крайне озадачен. Ван Ян стоит на поле, он ведет мяч. О, он хочет дать представление. Погнали. Уставившись на высокую корзину и невольно видя зрителей позади нее, Ван Ян медленно выдохнул. Хорошо, что он всегда ходил на матчи в кроссовках. Он постучал несколько раз мячом о пол, после чего схватил его обеими руками и ринулся вперед, краем глаза видя окружающую толпу людей. Когда он ранее сказал персоналу, что хочет сделать слэм-данк, и ему не отказали, поскольку под кольцом лежал большой фиолетовый мат, он понял, что можно продемонстрировать свое мастерство, не боясь покалечиться. Что касается того, опозорится он или нет, это его личное дело. Ван Яну вовсе не казалось, что он неудачно сделает слэм-данк. На самом деле ему не требовался батут. Если разбежаться с дальнего расстояния и приложить силу, у него получилось бы, хоть и с трудом, совершить слэм-данк, но в этом случае не удалось бы сделать красивые движения. Что же до батутного слэм-данка, то в старшей школе он часто так развлекался, к тому же он постоянно играл в баскетбол, иначе бы не стал так безрассудно рисковать. Если его и ждет неудача, то что с того? Он и не думал становиться звездой, для него это было всего лишь развлечение. Вести мяч на игровой площадке, где проводится матч НБА, и находиться под пристальным вниманием всего зрительного зала – это необыкновенные ощущения. Ох, все зрители Стейплс-центра следили за стремительно бежавшим с мячом в руках Ван Яном. Джессика держала руки в молитвенном замке, совершенно не моргала и была так напряжена, что казалось, будто сердце вот-вот остановится. Взор ее уловил, как Ван Ян подбежал к штрафной линии, ловко запрыгнул на батут и тут же полетел к корзине. Всюду мгновенно засверкали вспышки фотоаппаратов, точно сейчас проводился конкурс слэм-данков НБА. Ван Ян оттолкнулся от батута не очень сильно, поэтому плавно поднялся в воздух, после чего правая рука, отдельно сжимавшая мяч, прочертила круг и резко вошла в кольцо. Пам! Ао! Волшебный юноша! Он сделал данк мельница! Возбужденно воскликнул Кенни Смит на ТНТ. Красиво получилось! Данк мельница! Боже, волшебный юноша! Когда Ван Ян аккуратно приземлился, сразу раздались громоподобные аплодисменты. Баркли со смехом сказал: «У него получилось, выглядело неплохо, неужто он часто практикуется?» А во, порадовался Чжан Вэйпин на CCTV5, увидев эту сцену, и впрямь умеет отжигать. Глава 282. Женщины всего мира посходили с ума, вау, вау. Несмотря на перерыв и на то, что игроки и тренеры обеих команды недавно покинули поле, Стейплс-центр весь бурлил. Эта оригинальная, неожиданная программа оказалась более впечатляющей, чем вокальное выступление Мэрайи Кэри. Волшебный юноша сделал батутный слэм-данк, причем красиво выполнил мельницу. Зрители безостановочно аплодировали, немало юных киноманов повставали и замахали руками, громко и восторженно крича: «Ян, давай еще раз, ха-ха». Удачно приземлившийся на мат Ван Ян высоко поднял руки вверх, лицо озаряла улыбка. Какое же это прекрасное чувство! Он наслаждался не тем, что вокруг сверкали вспышки фотоаппаратов, и не тем, что раздавались овации в его честь, а тем, что он сделал то, что хотел, и успешно бросил вызов самому себе. Камера, выводившая изображение на главный экран на потолке, вовремя засняла стоявшую возле площадки Джессику. На ее милом личике зависла радостная, чарующая улыбка, локти сжимали толстовку Ван Яна, ладони непрестанно активно хлопали. Заметив себя на экране, она посмотрела в сторону камеры и, четко артикулируя губами, выкрикнула: «Молодец!» Уилл Смит и многие другие вокруг тоже улыбались и аплодировали. Каждый из них пребывал в легком шоке. Ван Ян умеет быть в центре внимания. Вздыхали про себя некоторые мужские звезды большого экрана. Слэм-данк мельница, даже на батуте он по-прежнему казался таким дружелюбным и отважным, таким юморным и забавным, таким крутым. Тем более волшебный юноша никогда не создавал образ безмозглого, наглого хвостуна, скорее был необычайно талантливым гением, любящим повалять дурака, за что киноманы и любили его. Но зависть завистью, а они не считали, что выходить на игровую площадку – хорошее решение. На такое мало кто решился бы. Ладно, если тебя запечатлеют таким красивым, но что если облажаешься? Лучше уж красиво сидеть возле площадки, чтобы сохранить свой имидж. Шикарный данк от волшебного юноши, комментировал Кенни Смит на канале ТНТ, где в замедленной съемке включился повтор этого крайне интересного батутного слэмданка. На экранах телевизоров показался зависший в воздухе Ван Ян с напряженным лицом, правая рука плавно вела мяч по дуге. Изящность этого трюка отдавала некой звездностью. Кенни продолжал. Его отскок от батута очень точный и умеренный, словно он подпрыгнул с пола. Посмотрите на эту балансировку тела в воздухе, а еще на крепкий хват мяча, у него определенно очень сильный живот, поясница и руки. Мельница также требует сильные ягодицы, усмехнулся Баркли. Кенни, захохотав, подтрунивал. Чарльз, я в курсе, что у тебя сильные ягодицы, но ты говоришь так, будто сам когда-то делал мельницу. Эй, с дороги. В это время в Стейплс-центре Ван Ян с довольной улыбкой возвращался к своему месту, как вдруг путь ему преградил серый медведь Хьюстон Рокетс в красной одежде. Последний начал совершать всяческие телодвижения и вызывающе манить ладонью, словно говорил, «Давай устроим танцевальное состязание, или попробуй ударь меня». На главном экране показывались игроки обеих команды, которые выслушивали тактики своих тренеров Анил, Ямин, Коби. Вот-вот должна была начаться вторая половина матча, а медведь Рокетс неожиданно решил задержать Ван Яна на поле. Ха-ха-ха. Продолжавшие следить за игровой площадкой зрители издали смешки. Волшебный юноша останется на поле и сыграет во второй половине матча. Джессика тоже не удержалась от смеха. Он постарается обойти медведя? Конечно, нет. Одним ударом повалит медведя. Сидевший рядом Джейден Смит возбужденно замахал кулаками, тонким голоском крича. «Врежь ему! Врежь ему!» На канале ТНТ в кадре опять появился Ван Ян. Кенни со смехом промолвил. Ян столкнулся с кое-какой проблемкой. Было лишь видно, как Ван Ян с каменным лицом остановился, уперся руками в бока и на несколько секунд уставился на медведя, после чего вдруг подошел, нагнулся, одной рукой схватил медведя между ног, другой – за шею и резко взял его к себе на плечо, а затем быстро помчался к коридору, что вел на выход из зала. Ян поднял медведя Рокетс, изумленно воскликнул Кенни. В кадре медведь судорожно дергал ногами, Ван Ян же бежал не теряя равновесия, словно никакого тяжелого груза у него не было. Кенни не мог сдержать смеха. Боже, он уносит медведя Рокетс, способен самостоятельно справиться с любой проблемой. Баркли тоже разразился веселым смехом. Ха-ха-ха, раздался гулкий хохот в Стейплс-центре. Уши пронзили звонкие звуки одобрительного свиста. Операторы, естественно, не сидели без дела, а сексуальные черлидерши размахивали разноцветными помпонами. На сменявших друг друга кадрах успели запечатлеться Анил с игроками Ликерс, которые помирали от смеха на лавочке. Игроки Рокетс Фрэнсис и Мобли, которые увлеченно о чем-то разговаривали с Ямином. Знаменитости, наблюдавшие за происходящим. Джессика с изумленной, милой улыбкой, а также исчезнувшие в коридоре Ван Ян и медведь Рокетс. На канале CCTV5 тоже воспроизводились эти кадры. Большинство любителей баскетбола, сидевших перед телевизорами, невольно в восхищении зацокали языком и повторили про себя фразу комментатора Чжана. Волшебный юноша и впрямь умеет отжигать. Сколько энергии. Чжан Вэйпин в телестудии эмоционально говорил. Ой-ой-ой, Ван Ян отжигает как сумасшедший. Ямин смеется, Анил смеется, Коби веселится. Сун Чжинпин, посмеиваясь, громко зачитывал данные. Ван Ян, известный кинорежиссер, родился 5 февраля 1980 года. Рост 185 сантиметров, вес. Началась вторая половина матча, Рокетс vs Ликерс, счет на данный момент 57-44. Вслед за гудком, означающим окончание перерыва, на площадку вышли 10 игроков. Внимание зрителей сконцентрировалось обратно на игре, Джессика и остальные уже сидели на своих местах, лишь место Ван Яна пустовало. Видимо, сегодня тяжело будет заставить стереть с ее лица улыбку. Она смотрела матч и периодически поглядывала на коридор. Он всегда умел всех развеселить, но почему он до сих пор не вернулся? Избил медведя Рокетс. Она задумалась над тем, что он сейчас делает, даже яркая игра ее уже не сильно интересовала. Спустя продолжительное время Ликерс под напором Коби Брайанта постепенно сравняли счет. Ван Ян вольготной походкой вернулся в зрительный зал, держа в руках два стакана с напитками, Медведь Рокетс куда-то пропал. Во время остановки игры камера успела заснять Ван Яна, зрители тотчас издали свисты, не имевшие отношения к матчу. Эй, Ян, носивший черный костюм с фиолетовой рубашкой Джек Николсон, чье старческое лицо выражало беззаботность, встал и выставил ладонь перед подошедшим Ван Яном. Тот правым кулаком, державшим напиток, легонько стукнул по ладони. Когда Ван Ян прошел еще пару шагов, его окликнула белокурая кудрявая Николь Кидман и похвалила. «Ян, классный данк!» Ван Ян в ответ на все комплименты отвечал «спасибо». Вскоре Джейден Смит возбужденно выкрикнул. «Ян, ты крутой! Что это за кунг-фу? Будто в качка превратился!» Ван Ян подмигнул ему, сказав. «Приятель, подрастешь, тоже будешь так уметь». На самом деле человек в костюме медведя был очень тяжелый. К тому же из-за огромных габаритов костюма его нелегко было нести на себе. Еще чуть-чуть, и ждал бы провал. К счастью, чуть-чуть не случилось. Ван Ян вернулся на свое место, уселся и передал напиток расплывшейся в улыбке Джессике. Он следил за передвижениями игроков на площадке и под скрип трущихся о пол кед взволнованным шепотом спросил: «Как тебе мой данк? Нужны еще какие-то комментарии?» Джессика сделала глоток и вспомнила, как недавно зал бурлил и давал ему овации. Здешняя атмосфера отличалась от кинотеатра. Она сладко, чувственно прижалась к нему, сказав: «Было крышесносно». Ван Ян, хихикая, обнял ее за плечи. Джессика вдруг с интересом спросила: «Кстати, а что там с медведем?» «Ха-ха-ха». Когда наступил длительный перерыв, унесенный медведь Рокетс свернулся в зал и тут же оказался на главном экране и экранах телевизоров. Взору предстал абсолютно голый медведь, который прежде носил красную рождественскую форму и рождественскую шапку. Лишь серая шерсть прикрывала наготу. Под левым глазом появилось большое черное пятно от удара. Медведь с глуповатой улыбкой, махая руками, выбежал наружу. Похоже, сегодня развлекательная программа в Стейплс-центре в основном зависела от волшебного юноши. На главном экране опять показался обнимавший Джессику Ван Ян. Он сделал злое выражение лица, как бы жалуясь: «Чего еще надо?» и быстро сделал выпад правым кулаком. Джессика тоже с суровым видом помахала кулаками, после чего оба человека рассмеялись. Действительно умеет быть в центре внимания. Звездные знаменитости невольно почувствовали себя учениками, познающими что-то новое. Несмотря на то, что в повседневной жизни волшебный юноша вел себя скромно и холодно, зато на церемониях награждения, на матчах, шедших в прямом эфире по всей Америке, и на других мероприятиях обычно источал яркое сияние, на которое неизбежно обращали внимание все люди. Наверное, именно с его участием будут самые интересные внеигровые моменты в этих нескольких рождественских матчах. Кто бы что ни думал, сегодняшнюю рождественскую битву Ван Ян смотрел с удовольствием, притом от души сам позабавился. И Джессика насладилась весельем, которое он подарил. Конечный счет игры составил 99-87, гостевая команда Рокетс обыграла на 12 очков и, закрыв серию из двух поражений, с триумфом отправилась назад в Хьюстон. Коби Брайант стал самым результативным игроком за матч, принеся 23 очка. У Ямина было 18 очков, 8 подборов и 2 блокшота. У Анила 22 очка, 10 подборов и 3 блокшота. Как и следовало ожидать, небывалый и впечатляющий батутный слэм-данк скороносного режиссера, выносы и избиения медведя Рокетс стали самыми ценными и яркими внеигровыми моментами в рождественский период НБА. Киноманы искали в интернете эти отрывки, а этот элегантный, красочный данк мельница даже вошел в ежедневный рейтинг 10 лучших забиваний в НБА. 8. Вот этот парень, вот этот, оскароносный режиссер, мистер волшебный, Ван Ян. Сегодня он продемонстрировал слэм-данк мельница. На видео Ван Ян разбежался с середины поля, запрыгнул на батут, подскочил вверх и ловко сделал мельницу. Зрители в зале восторженно и изумленно кричали. Комментатор на официальной странице НБА эмоционально говорил: «Вау! Плавно, мощно, красиво! Это был волшебный юноша с батутом». Следующий, уже без батута, 7, Винс Картер. Словесная война обостряется. Волшебный юноша смело заявил, что намерен собрать 500 миллионов в мировом прокате. Ван Ян шутит, что хочет быть одновременно глубоким и поверхностным. «Властелин колец 3 для него пустое место, он нацелен на 500 миллионов». Волшебный юноша продолжает безумствовать. 400 миллионов уже не удовлетворяют дьявола. Перед и после Рождества непрекращающимся потоком появлялись новости на сайтах вроде Yahoo Entertainment, в газетах вроде Los Angeles Times и желтых журналах вроде ОК. Ян и Джессика посетили рождественскую битву НБА, словесная война никак не помешала им повеселиться, волшебный юноша показал потрясающий слэм-данк, он был самым ослепительным в рождественскую ночь. На публике Ян и Джессика счастливы, а наедине ссорятся. Инсайдер сообщил, что из-за дьявола отношения пары под угрозой, не видно помолвочного кольца. Мечта Джессики о браке разрушена. Бог знает, кто был тем инсайдером, который сообщил, что Ван Ян душил Джессику и обещал прикончить ее, хотя такого инсайдера просто-напросто не могло существовать. Желтой прессе достаточно было получить одну фотографию Джессики с безэмоциональным лицом и написать статью в форме сплетни, и новость можно было выпускать в свет. Иногда источником сплетен действительно служили реальные люди, например, домработницы, телохранители, ассистенты, друзья, а иногда придумывали новость лишь по одной фотографии. Не умолкавшая в последние дни шумиха вокруг «Дьявол носит Прада» предоставила желтой прессе отличную возможность проявить фантазию. Как заявлялось, Ван Ян остался крайне недоволен тем, что критики жестко раскритиковали «Дьявола», вследствие чего он часто вымещает гнев на Джессике, укоряя в том, что она красивая, но бесполезная кукла Барби, а Джессика в ответ считает его зазнавшимся, вспыльчивым куском дерьма. Пара даже подралась, свадьба, намеченная на январь, вероятно, будет отменена. Инсайдер утверждал, еще с помолвки между ними начал проскальзывать холодок, дьявол лишь послужил толчком, они уже переосмысливают, стоит ли жениться. Одни поверили, другие – нет. Опытные сплетники, привыкшие читать желтую прессу, знали, как примерно отличить правду от лжи, дождаться ответа, который преподнесет реальность. Сейчас первым ответом стало появление пары в Стейплс-центре, где они выглядели все такими же счастливыми и влюбленными. А учитывая, что постепенно само собой доказывалась фальшивость всех предыдущих скандальных сплетен, притом никогда не было никаких вещественных доказательств и волшебный юноша в своем блоге относился с уверенностью и юмором к дьяволу, люди могли почти точно утверждать, что и в этот раз новость фальшивая. Узнав об этой безосновательной сплетне, пара чуть ли по полу не каталась от смеха, но во время сна Ван Ян на кровати обхватил руками шею Джессики и попытался подтвердить слух, в результате Джессика опрокинула его и, придавив своим телом, хорошенько поколотила его. Прошло 25 декабря, вслед за Рождеством начался новый уикенд. Это также означало, что завершилась вторая неделя рождественского прокатного сезона, с 19 по 25 число. Только что опубликовался еженедельный рейтинг североамериканского бокс-офиса. На этой неделе суммарный бокс-офис составил 306,4 миллиона. Среди 113 картин пальму первенства выхватил «Властелин колец 3», который бешено пронесся по 3703 кинотеатрам и унес с собой 121 миллиона. В настоящее время это, вне всякого сомнения, был самый популярный фильм в мире. Но своей дерзостью он задушил оказавшуюся на третьем месте с 20,07 миллиона «Любовь по правилам и без», оказавшуюся на четвертом месте с 19,87 миллиона «Улыбку Моны Лизы». «Армия людей», однако, не нанесла никакого ущерба модному лайнеру «Дьявол носит Прада». Тот за 7 дней заработал 58,21 миллиона. Еженедельные сборы упали всего лишь на 22%. За две недели проката в Северной Америке общий бокс-офис достиг отметки в 132,8 миллиона, чем вызвал зависть у крупных и мелких киностудий и взбесил часть критиков. Все сотрудники Flame Films, как на высоких должностях, так и на скромных, кричали и прыгали от радости. «Я стремлюсь стать глубоким и поверхностным кинематографистом. Если бы так сказал кто-то другой, над ним, возможно, посмеялись бы». Но эти слова принадлежали Ван Яну. В действительности он уже добился своей цели, судя по списку его работ. Он снял безумно депрессивный, незабываемый научно-фантастический шедевр «Район 9», получивший «Оскар», которого у научно-фантастического кино не было на протяжении 20 лет. Зато потом он снял сортирную, хулиганскую, уморительную комедию с рейтингом R. Разве он не уже глубокий и поверхностный? Лагерь критикующих Яна во главе с Джеффри Вистхоффом, пораскинув умом, мог лишь на это ответить. Если и дальше будешь упрямо отказываться признавать свои ошибки, то не сможешь вновь стать глубоким, потому что ты уже деградировал. Лол. Как думаете, «Дьявол» соберет более 500 миллионов в мировом прокате? Я думаю, да. Эта фраза поначалу обрадовала часть критиков и хейтеров Ван Яна. Им казалось, что они увидели проблеск своей победы. А сторонники Ван Яна беспокоились и недоумевали. Неужели он и впрямь спятил? Однако по мере того, как мало-помалу прояснялась ситуация со сборами, оба лагеря постепенно поменялись настроениями. 132,8 миллиона за две недели проката в Северной Америке. А на этой неделе был только что вышедший «Властелин колец 3», прибыльность всех фильмов в определенной степени должна была снизиться. Далее будет неделя рождественских каникул с 26 декабря по 1 января, временный промежуток, который ежегодно являлся самым прибыльным для фильмов. Поэтому, согласно прогнозам, на третьей неделе проката сборы «Дьявола» упадут примерно лишь на 20-25% и составят около 45 миллионов. Общие сборы составят 177 миллионов. Учитывая, как развивается ситуация, заработать более 200 миллионов в североамериканском прокате будет нетрудно, даже удастся достичь отметки в 230 миллионов. Для получения 400 миллионов потребуется еще 200 миллионов за рубежом, а для 500 миллионов – 300 миллионов. В таком случае, как обстоят дела на зарубежном рынке? И вновь случилось то, что вызвало стенание в сообществе критиков. Мощный прорыв. «Дьявол» почти поровну делил рынок с «Властелином колец 3», во многих странах его доля составляла 30-40%, еще 30% принадлежали другим голливудским и местным фильмам. Бокс-офисе Майо сообщал, на этой неделе «Дьявол» на Сипрода попал на такие крупные рынки, как Нидерланды, Бразилия, Дания, Греция, Норвегия, а также на сравнительно маленький азиатский рынок, куда входит Индия, Малайзия, Сингапур, Тайвань. Картина продолжает быть темной лошадкой и добивается поразительных результатов. Яха отдал оценку. Ван Ян не зря носит статус феноменального режиссера. Несмотря на жесточайшую облаву со стороны критического сообщества, поднимается модный шторм. Возможно, это не увеличит продажи продукции продай других модных брендов, зато женщины всего мира сходят с ума по «Дьяволу». Это вовсе не значило, что мужская аудитория не смотрела или не любила «Дьявола». Это значило, что доля женской аудитории была слишком высока и, согласно данным исследования в разных странах, зачастую составляла выше 60%, в некоторых странах даже превышала 70%. Например, команда MT-21 была нацелена на мужскую молодежь, а в результате стала крутым фильмом, который понравился как мужчинам, так и женщинам, как молодым, так и старикам. «Дьявол носит Прада» уже своим названием говорил, что это женское кино. 5,67 миллиона в Нидерландах, 4,65 миллиона в Новой Зеландии, 3,77 миллиона в Норвегии, 4,51 миллиона в Бразилии. Париж в «Дьяволе» очарователен. Кто-нибудь знает, где конкретно находятся эти улицы? Французская зрительница Мишель. Незабываемое кино, которое преподает нам важный урок. Каждый сам волен выбирать свою жизнь, будь самим собой, не отступая от своих стремлений. Испанская зрительница Нидия. Когда в конце увидела, как Энди обнимается с родными и друзьями и как Миранда стоит в гордом одиночестве, я поняла, что Энди сделала правильный выбор. Тайваньская зрительница Махуя Ифы. Классный фильм, мне понравилось. Очень интересный, особенно понравилась Джессика Альба. Датская зрительница Лаура. Это комедия словно из сна. Там великолепная игра актеров, интересная история, начинаешь понимать, как устроена мода. Мне все там понравилось. Австралийская зрительница Милани. На этой неделе зарубежный бокс-офис «Дьявола» составил 79,87 миллиона долларов, за две же недели набралось 128 миллионов. Кроме того, в своей очереди на прокат еще ждали крупные рынки вроде материкового Китая и Японии и множество мелких рынков. Мировые сборы, составившие 260 миллионов, неожиданно обогнали «Похмелье», которая за этот же срок заработала 251,8 миллиона. Женская аудитория показывала небывалую любовь. Как тут можно было не воскликнуть? Темная лошадка. Сейчас до 500 миллионов оставалось лишь 240 миллионов. Пожалуй, через неделю останется 100 миллионов, будет преодолен рубеж в 400 миллионов, который упоминал волшебный юноша в своем первом ответном ударе. Тогда станут ли 500 миллионов проблемой? Ура, ура, ура. Так воодушевленно кричали про себя Клэр, Эвелин, Мэми Гаммер, Эмили Блант, Маргарет Гудспит и все фанаты волшебного юноши. И снова было доказано, что волшебный юноша никогда не бросает слова на ветер. «Черт, твою мать, как так?» В таком шоке пребывали Джеффри Вестхов, Аарон Дейл, Роджер Эберт и другие видные критики. Хейтеры, которые желали увидеть смерть Ван Яна, чувствовали себя беспомощными, находились в подавленном состоянии, негодовали, недоумевали. Да как же так, неужели они действительно ошиблись? Нет, они не могли ошибиться. Просто что-то пошло не так, но можно констатировать, что гениальность волшебного юноши угасает, недалек тот день, когда он не сможет преподнести ничего стоящего и оригинального. Как же они жаждали, чтобы Ван Ян вдруг заявил: «Лол, как думаете, дьявол соберет более 600 миллионов в мировом прокате?» Я думаю, да. Однако главный вопрос в том, что если и впрямь удастся собрать 600 миллионов, они теперь не смели недооценивать этот фильм, им казалось, что даже заявление про 1 миллиард ничего им бы не гарантировало. Кроме того, Ван Ян уже сказал, что больше не даст никаких комментариев по этой теме, а тема про глубокого и поверхностного исчерпала себя, поэтому они не могли придумать, какими еще аргументами контратаковать. Так, в одно мгновение Роджер Эберт и другие спасовали перед трудностями и больше не делали никаких высказываний насчет фильма, притворившись, что они не допустили никакой ошибки, просто им лень продолжать. Джеффри Вестхов и Аарон Дейл, чьи имена часто звучали, однако, не желали сдаваться. Неужели на этом все? Так кто же победил, а кто проиграл в этой достигшей пика и уже постепенно прекращавшейся словесной войне? Киноманы, наблюдавшие со стороны, вынесли коллективный вердикт. Алисия Ф. в своем блоге с иронией писала: «Критики повели себя смехотворно. Они вечно ставят себя выше всех, говорят нам, что есть хорошо, что плохо, твердо верят, что они эталоны, никогда не ошибаются. Хочу лишь сказать, лол, некоторые факты прямо перед глазами. Если бы они признали свою ошибку, я бы выразила им уважение. Но они лишь бессовестно слились и, как обиженные школьницы, продолжают повторять всякие пакости, которые говорят посторонние. Волшебный юноша, избей их, как медведь ракиц». Энтони Эль же написал: «Я не фанат Ван Яна, вообще-то я даже в какой-то степени ненавижу его, не люблю его дерзость. Но, если трезво рассуждать, Ван Ян победил. Пускай вы не одобряете дьявола, не понимаете, почему у фильма такие поразительные сборы, но суть в том, что он добился своего». Дженнифер Р. оставила сообщение в набиравшем популярность блоге Вестхоффа: «Уверена, светлячок заставит тебя съесть обратно все то дерьмо, которое ты сейчас изрыгаешь. Так что лучше быстрее закрой свой рот». Участие в конфликте вовсе не было бесполезным. Резкое повышение известности, рост продаж газеты Northwest Herald, а также увеличившийся гонорар служили для Джеффри Вестхоффа стимулом, который не позволял ему оставить Ван Яна в покое. Только он тоже больше не решался ничего говорить про дьявола, чтобы не стать еще большим посмешищем, что немедленно было расценено как признание ошибки. Зато поливать грязью светлячка, который выйдет еще не скоро, пока было безопасно. Восхищаюсь смелостью волшебного юноши. Он намерен в худшей форме сделать пародию и затем противопоставить ее настоящей научной фантастике, третьему эпизоду «Звездных войн». В результате посыпались ответные сообщения от Дженнифер и других пользователей. Джорджи С. была преисполнена уверенности в Ван Яне. Будь то дьявол или светлячок, оба проекта смогут поведать отдельным личностям одну истину. У Ван Яна не работает закон административного здания, работает только закон волшебного юноши. Чьи высказывания вы поддерживаете в этой словесной войне? Голосование на Yahoo Entertainment показало, что среди 26361 проголосовавших 46% поддерживают Ван Яна, 16% – критиков, 29% ждут результатов кассовых сборов, 7% проходивших мимо пользователей проголосовали за «мне все равно». Будет более 400 миллионов, более 500 миллионов, осуществит ли дьявол слова Ван Яна, это станет известно через 1-2 месяца. Об итоговых мировых сборах станет известно только через полгода. А о том, как проявит себя светлячок, который пока находился на стадии препродакшна, так тем более станет известно в 2005 году. Киноманы понимали, что придется набраться терпения. Критики хотели, чтобы Ван Ян продолжал бросаться громкими заявлениями и дошел в своем безумии до 10 миллиардов. Но у него не было времени уделять им внимание. Глава 283. Не верю, что ты уже стар. Ван Ян не следил за рецензиями Джеффри Вестхоффа и других людей. Для него эта словесная война закончилась. Позже мир сам поймет, кто победил, а кто проиграл. Но он не был настолько сумасшедшим, чтобы работать на рождественских каникулах. Он не хотел превращаться в Миранду. В отличие от прошлого года, когда имелись такие серьезные номинации, как лучший режиссер, лучший фильм, лучший сценарий, этот год выдался у него неурожайным, что означало, что ему не придется участвовать ни в каких презентациях своих фильмов, пресс-конференциях и других агитационных мероприятиях, предназначенных для привлечения голосов, можно будет спокойно наслаждаться каникулами. Конечно, с тех пор, как состоялась премьера «Дьявол носит Прада», Ван Ян не расслаблялся и каждый день много работал, пока не наступили рождественские каникулы. На том, что он периодически подавал для Flame Films стратегические идеи, незачем заострять внимание. «Побег» – один из проектов, за которые он отвечал лично, после зимнего перерыва вернется на малые экраны 12 января. Подготовка к производству второго сезона «Побег». Выживание шло полным ходом, сценарий по-прежнему находился на стадии написания и редактирования. Подготовка к «Теории большого взрыва» тоже успешно продвигалась. Стоит отметить, что Джонни Галки для роли Леонардо, Джим Парсонс для роли Шелдона, Саймон Хилберг для роли Говарда и Кунал Найяр для роли Раджа, кто в ноябре, кто в декабре, прошли пробы и присоединились к съемочной группе. Каждый из них в первом сезоне получит по 60 тысяч долларов за одну серию, таков был гонорар у пятерых исполнителей главных ролей. Если сравнивать общие расходы на гонорары основных актеров, составлявшие 300 тысяч за серию, и стоимость прав на премьерный показ, составлявшую 4-8 миллиона за серию, то Flame Family Entertainment, можно сказать, купалась в золоте. Но гонорар в 60 тысяч за серию уже считался в индустрии самой престижной суммой для новичка в новом сериале. Flame не могла нарушить законы индустрии и настоять на 100 тысячах за серию, а Джим Парсонс и остальные и так были очень рады и довольны этим контрактом. В «Теории большого взрыва» 2004 года добавится новый герой, сотрудник Калифорнийского технологического института, талантливый математик китайского происхождения по имени Фредди Ли. На самом деле под Фредди подразумевалось имя Ван Яна, потому что его второе имя было Флай, Флы. Он и сам не знал, почему родители так решили. Имя Флы в значении «летать» казалось крутым, а в сочетании с личным именем так тем более получался молодой полет. Однако у слова «флы» есть еще значение «муха», «летающие насекомые». Ван Ян, впрочем, не испытывал отвращения к этой мухе, но его с детства мало кто так называл, родные всегда называли его Яном по-китайски или по-английски, лишь в кругу нескольких старых друзей это имя трансформировалось во Фредди, так они его в шутку, ласково называли. По-китайски имена Фредди и Флай звучат очень похоже, как бы то ни было, Фредди Ли поселился в мире «Теории большого взрыва». Найти походящего, хорошего актера китайского происхождения оказалось довольно нелегко. На кастинге Ван Яну в конечном счете приглянулся Гарри Шам-младший, некогда исполнивший мелкую второстепенную роль в фильме «Шаг вперед». Гарри родился 28 апреля 1982 года в Коста-Рике. Когда ему исполнилось 6 лет, вся семья переехала в Сан-Франциско, где он и вырос. Его рост составлял 184 сантиметра. Телосложение было крепкое. Будучи в старших классах, он начал учиться танцевать в одной танцевальной компании, обучался брейк-дансу, поппингу, локингу, электрик-бугалу, сейчас владел поразительными танцевальными навыками. По сравнению с Ван Яном, чье мастерство ограничивалось выпендрежем в клубах и барах, Гарри являлся профессионалом. В 2002 году на церемонии вручения премии BET, Blatsky Entertainment Television Awards, вручается американским артистам, являющимися афроамериканцами или другими нацменьшинствами. Гарри был единственным мужским танцором в программе «Цамицвиев», затем он получил возможность выступать на подтанцовке у Мэрайи Кэри, Дженнифер Лопес, Джессики Симпсон, также снялся в «Шаге вперед», и вот теперь была «Теория большого взрыва». Гарри не был каким-то знойным мачо, зато располагал своеобразным экранным шармом, подходил под образ одинокого ученого, который не может найти себе девушку, создавал впечатление робкого, стеснительного гика, говорил без акцента, прекрасно понимал своего персонажа, поэтому Ван Ян со спокойной душой отдал ему роль Фредди Ли. Что касается исполнительницы роли Пенни, Ван Ян ранее осведомился у агента Кили Куака о ее рабочем графике и возможности посетить пробы, но не ожидал, что одним своим действием многое изменит. Несмотря на то, что героиня Бриджит Хиннесси сильно полюбилась зрителям и принесла Кили немалую известность и даже премию Teen Choice Awards, тем не менее агент Кили уже давно был недоволен рейтингами сериала «8 простых правил» и считал, что это пустая трата времени и таланта его подопечной. В 2004 году на канале APTS выйдет телефильм «Преступление моды» с двумя восходящими звездами в главных ролях – Кили Куака и Меган Фокс. Разумеется, это непосредственно повлияет на перспективы обеих актрис в большом кино. Однако, что касается малых экранов, стоит ли сниматься в третьем сезоне «8 простых правил» на APTS? Заполучив в свое распоряжение козырь в виде предложения от волшебного юноши, агент Кили поставил много жестких условий для продления контракта, например, его подопечные должны гарантировать главную роль в еще одном новом телефильме. Возомнила себя Дженнифер Энистон. У «8 простых правил» и так заметно упали рейтинги, что крайне печалило, а уход друзей в следующем году хоть и давал всем ситкомам шанс улучшить свое положение, но на поле битвы собиралась выйти теория большого взрыва. Все это только усилило и без того мощный боевой дух нового директора развлекательного отдела Апцен Суини и других высокопоставленных лиц. Раз они осмелились создать самый дорогостоящий сериал в истории «Остаться в живых», зачем им опасаться отсутствия хорошего ситкома? В итоге во время текущего зимнего перерыва Апц объявил, что в связи с низкими рейтингами не планирует заниматься производством третьего сезона «8 простых правил». Кили Куака в один миг лишилась важнейшей работы. Вот уж перестарались со своими требованиями. Ее агент тоже не ожидал, что малодушный Апт соберет волю в кулак и решится на такой отчаянный шаг. Если не найти новое место работы, можно будет считать, что они с Кили сами себе вставили палки в колеса. С другой стороны, если бы не приглашение волшебного юноши на кастинг, он бы не стал придерживать товар в ожидании лучшей цены. Так что сейчас лучшим решением, естественно, было согласиться на главную роль в теории большого взрыва. Так как Кили Куака стала свободным человеком, вопрос с кандидатурой на роль Пенни был решен. Ван Ян слегка обалдел от того, что стал виновником всех бед, но Кили зарекомендовала себя как неплохая актриса, ее манера игры и типаж отлично гармонировали бы с Джимом Парсонсом и остальными, поэтому он охотно поверил в Кили и пригласил ее пройти пробы на роль Пенни. Но ради приличия перед Апцон не торопился приступать к съемкам, так или иначе, спешка была ни к чему. Только когда волшебный юноша положительно отозвался о Кили и пообещал принять в съемочную группу, ее агент облегченно выдохнул и следом испытал дикий восторг. Возможность сыграть в теории большого взрыва. Кто теперь скажет, что 18-летняя Кили Куака не способна стать следующей Дженнифер Энистон? Помимо работы над побегом, выживание и теории большого взрыва, основные силы Ван Ян все-таки вкладывал в препродакшн «Светлячка», давал различным отделам съемочной группы указания по планированию художественной постановки, нарядов, реквизита, визуальных эффектов и других вещей. Этот рабочий процесс прекратился во время постпродакшна «Дьявол носит Прада» и периодически возобновлялся во время премьеры и рекламной кампании фильма, а с наступлением рождественских каникул пока что приостановился. В веселой атмосфере каникул близился Новый год. Последний уикенд 2003 года, с 26 по 28 декабря, ушел в прошлое. Суммарный бокс-офис составил 200 миллионов, «Властелин колец 3» и «Дьявол», продолжая делить между собой первое и второе место, как сумасшедшие, грабили кассы. В широкий прокат вышли новые фильмы «Оптом дешевле», «Холодная гора», «Час расплаты», «Питер Пен», а «Час расплаты», заработавший в 2762 кинотеатрах 13,46 миллиона и занявший шестое место в рейтинге, окончательно провозгласил смерть Джона Ву. Этот научно-фантастический боевик с производственным бюджетом 60 миллионов стал сущим кошмаром для инвесторов Paramount и DreamWorks. Главные актеры Бен Аффлек и Ума Турман оказались невинно пострадавшими. В первые дни проката удалось заработать только 13,46 миллиона, на Rotten Tomatoes было 27% и 13% свежести среди всех критиков и топ-критиков, но Джон Ву не был волшебным юношей или Джеймсом Ваном, даже среди зрителей набралось лишь 52% свежести. Скучно, монотонно, навевает сон, глупый экшен, унылые погони, отстой, отстой, отстой. 57-летний Джон Ву некогда имел славную карьеру, не стоит зацикливаться на том, Как он возвысился в Гонконге, его светлое будущее, наемные убийцы являлись киноклассикой. Спустя некоторое время после работы в Голливуде «Сломанная стрела» с Джоном Траволтой, Кристианом Слейтером и «Без лица» с Траволтой и Николасом Кейджем добились огромного успеха. Имевшая несметное количество поклонников картина «2000 года «Миссия невыполнима 2» даже в свое время была лидером мирового бокс-офиса. Это позволило Джону Ву стать голливудским режиссером первой величины. 21 мая 2002 года он оставил имя и отпечатки рук и ног на голливудской аллее славы. Противоборство двух героев, перестрелки с кровью, темные очки и кожаные куртки, голуби в католическом храме. Некогда обучавшийся у режиссера Чжан Че и впоследствии превзошедший своего учителя Джон Ву, этот король перестрелок, вывел насилие на новый эстетический уровень. По его работам сходили с ума зрители всего мира. Ему наперебой подражали по всему миру режиссеры боевиков с перестрелками. Однажды один критик сказал Квентину Тарантино: «Джон Ву, безусловно, умеет снимать экшн-сцены». А Тарантино ответил: «Ага, как и Микеланджело, безусловно, умеет расписывать потолок». В фильме «СВАТ», спецназ «Города ангелов», который позиционировал себя как реалистичный, Сэмюэл Л. Джексон в сцене с тренировочной стрельбой говорит: «Кувыркаются только в боевиках Джона Ву, а не в реальной жизни». Все это косвенно говорило о мировом статусе Джона Ву. Однако начиная с 14 июня 2002 года он будто подвергся страшному проклятию и без конца терпел неудачи. Одна из его последних работ, «Миссия невыполнима 2», заняла первое место в ежегодном рейтинге самых кассовых фильмов в мире. У «Волшебного юноши» лучшим результатом было лишь четвертое место, это в «Погоне за счастьем» в 2000 году и «Район 9» в 2002 году. Однако пока Джон Ву наслаждался успехом, «Говорящие с ветром» окатили его ледяной водой и стали вечным кошмаром для компании «Метро-Голдвин-Майер». Затем в апреле текущего года «Пуленепробиваемый монах», где он выступил исполнительным продюсером, заработал в мировом прокате всего лишь 37,71 миллиона. А учитывая бюджет в 52 миллиона, кинопроизводитель Lucky Shore Entertainment и дистрибьютор «Метро-Голдвин-Майер» понесли крайне болезненные убытки. Помимо проблем с самими фильмами, в то время весь мир накрыла тень американо-иракской войной, кому хотелось смотреть боевики. И вот теперь ситуация повторилась с часом расплаты. Руководители Paramount и DreamWorks начали спрашивать себя: как я могу и дальше доверять Джону Ву? Он уже стар. Два снятых им подряд блокбастера потерпели жесточайшие поражения, вся креативность полностью исчерпалась, ничего от нее не осталось. Джон Ву больше не способен снять хорошее кино. Как сказал Марк Стрэнг, Голливуд больше не воспользуется его услугами, он стал стар и, что важнее всего, удача покинула его. Старческое слабоумие, лишен креативности и удачи, получил самый страшный в индустрии ярлык проклятого человека. Впрочем, на Джона Ву в полной мере действовал закон административного здания. Самые большие сборы за год, аллея славы конец. А Ван Ян в своей голове посмотрел произведение «Битва у Красной скалы», с которым Джон Ву в будущем вернется в китайскую киноиндустрию, и убедился, что ничего кардинально не изменится. Почему же так? Достиг совершенства в создании боевиков с перестрелками, присытился этим и решил сменить жанр, но разве после жестоких поражений не следует приложить все усилия, чтобы доказать, что ты хотя бы все еще хорош в перестрелках? Какой довольный крутой, напряженный, возбуждающий боевик с перестрелками лучше всего подойдет Джону Ву? Ван Ян не понимал, почему этот мастер эстетического насилия, находясь чуть ли не на грани жизни и смерти, заставляет себя снимать незрелые научно-фантастические и исторические фильмы. Неужели провал военного фильма «Говорящие с ветром» ничему не научил? Иными словами, почему никто не давал ему шанс вновь снимать боевики с перестрелками? Тогда он, Ван Ян, даст этот шанс. Как и многие режиссеры, Ван Ян восхищался стилистикой творчества Джона Ву. «Светлое будущее» и «Без лица» были одними из его любимых боевиков. Он никогда не забудет, как Марк Ли горящей купюрой зажигает сигарету, как взлетает стая голубей. Как бы то ни было, ему не казалось, что Джон уже беспомощно стар. Он собирался один раз поверить в этого лишившегося креативности и удачи старика. Поэтому необходимо подыскать самый подходящий проект для «Короля королей перестрелок». Это точно не будет американская версия двойной рокировки, ибо такая история не подходит под стилистику Джона Ву. Двойная рокировка не требует крутых перестрелок, там ключевой момент – борьба человеческой природы. Если свести их вместе, Может и получится прекрасный брак, но они в какой-то степени опозорят друг друга.